Глава 18. Конор. Я поставил машину на стоянку, откинулся на водительское сиденье и почувствовал, как силы меня покидают. «Похоже, пора расходиться. Я знаю, у тебя много работы. Мои руки словно свинцовые, а нутро как каменное. Наблюдая за беседой Поппи с Дианой Николс, я чувствовал себя так, будто у меня перед носом медленно закрывалась дверь». У Поппи теперь есть то, что ей нужно, и, очевидно, моя тактика — сначала грубить, потом ломать кости, а затем испытывать раскаяние — не пригодилась. По правде говоря, я думаю, что я ей больше не нужен, теперь, когда она вернула ноутбук. Я хочу опередить Поппи, прежде чем она неловко попросит меня уйти. Ноут — это то, с чего все началось, и теперь, когда я исправил этот промах, я чувствую себя лучше, может быть, менее виноватым. Кроме того, мне еще предстоит прощупать почву для новой работы на босса. Я рад, что теперь смогу отвлечься, броситься в работу с головой и сказать себе, что все к лучшему. По крайней мере, для Поппи. «Чёрта с два!» — смеется Поппи, глядя на меня так, будто у меня из головы вдруг выросли антенны, и я начал нести всякую чушь. «У меня, конечно, есть работа, но я бы хотела, чтобы ты зашел в дом». «В дом?» — уныло повторяю я, на что она кивает. «Зачем?» «Ради вдохновения, конечно. Ты — моя муза». Она широко размахивает руками, напоминая модель из «Price is Right». Американское телевизионное шоу. «И что, собственно, должна делать муза?» — спрашиваю я, уже привыкший к ее выходкам и лишь слегка уязвленный собственным желанием остаться с ней, каким бы плохим ни был план. Поппи усмехается, зная, что она меня раскусила. «Все просто. Сиди на диване и выгляди суровым, ворчливым и чертовски сексуальным. Желательно голым, но этот нюанс можно обсудить. Если это поможет принять решение, я положу чистую простынь, чтобы к твоей заднице не прилипла шерсть орешка и сока». Она почему-то говорит об этом как о серьезной уступке. «Очень признателен», — отвечаю я, все еще неуверенный. «Ты не возражаешь, если я почитаю, пока буду изображать музу?» «Рабочие дела». Поппи делает паузу всего на крошечную долю секунды, но я чувствую это колебание, как укол в нутро. Все же она соглашается. «Да без проблем. Можешь пользоваться запасным ноутбуком», — предлагает Поппи, крепко обнимая свой родной ноут. Она выходит, и я следую за ней внутрь, где она зовет орешка и сока. «Привет, мои драгоценные детки. Хорошо себя вели, мальчики?» В ответ раздается тявканье, и Поппи открывает дверь пошире, чтобы псы могли выбежать и сделать свои дела. Я понятия не имею, как она приучила их гулять во дворе, где нет ничего, кроме низенького забора, который они запросто могут перепрыгнуть. Тем не менее, они справляют нужду, катаются по газону минимальное количество времени, а затем рысью заходят внутрь, как будто они здесь хозяева. Поппи дает каждому по лакомству, ласково гладит, после чего бросает мяч в коридор. «Идите поиграйте немного, а у мамы много работы», — докладывает Поппи, и собаки тут же убегают за игрушкой. Она смотрит им вслед, прислушиваясь к шуму игры, а затем переводит взгляд на меня. «Хочешь пива?» «Не откажусь», — отвечаю я, подхожу к дивану и плюхаюсь на подушке. Я снимаю обувь, стягиваю рубашку и откидываюсь назад, широко раскинув руки вдоль спинки дивана. Когда Поппи возвращается, ее челюсть отпадает. «Чувствуешь вдохновение?» «Пресвятые угодники!» «Что-то я точно чувствую!» Она прижимает к колбу одну из бутылок, не сводя с меня глаз. Я хлопаю по дивану, приглашая присоединиться. «Хочешь, сниму джинсы?» «Нет, не стоит», — уверяет она, ставя пиво на журнальный столик. «Ты разденешься, я отвлекусь, мы будем заниматься безумным сексом всю ночь, я не закончу книгу, Хильда убьет меня, а потом придется разбираться со всем этим бардаком, а у меня нет подходящего черного платья, в котором меня можно было бы похоронить». Она удивляет меня на каждом шагу, переходя от секса к смерти и выбору наряда в одном предложении. Думаю, именно поэтому она писатель, а не я. И без того я могу написать абзацы о сосках, груди и милой маленькой счастливой тропинке в членотопию. Она качает головой, выводя себя из сцены, которую в данный момент представляет. Но сейчас я буду хорошей девочкой. Первым делом она идет к рабочему месту, расставляет все на места и включает ноутбук. Я тем временем делаю глоток пива и молча за ней наблюдаю. «Я понимаю», — начинаю я. «Я знаю, что с возвращением ноутбука ты будешь сжечь свечу с двух сторон». «Я буду жечь ее не только с двух концов, но и в середине, и везде», — подтверждает Поппи. «Я лишь хочу сказать, тебе не обязательно идти на свадьбу Кейли. Я все понимаю, ты была однодневной невестой, и ты мне больше ничего не должна. Особенно теперь, когда у тебя есть то, чего ты хотела». Я поднимаю подбородок в сторону компа, который загружается и демонстрирует фотографию орешка и сока, мокрых и похожих на крыс. «Я обещаю, что пойду. Я все им объясню, и они точно поймут, почему ты меня кинула и почему свадьба отменяется». «Ни за что», — выпаливает Поппи, переводя на меня взгляд и отталкивая бумаги. «Ты идешь, я иду, мы идем». Черт, она догадалась, что я лгал. Она слишком хорошо меня знает и понимает, что я брошу семью. Я пытаюсь защитить их и тебя. «Защитить от кого?» — уточняет Поппи. «От тебя?» Она встает, пересекает комнату, садится рядом со мной на диван, но я не могу смотреть ей в глаза. «Коннор, я знаю, что не имею даже малейшего понятия обо всем том дерьме, которое ты натворил, и о драме между тобой и семьей. Но я не дура и правду легко увидеть. Ты не пытаешься защитить их, ты пытаешься защитить себя. И я тебя понимаю, особенно после того, как увидела их в действии. Они — грёбаное реалити-шоу во плоти. И все-таки мне кажется, что твою маму можно спасти. Тетю и кузину, возможно, нет. Отца — понятия не имею. Но именно поэтому мы должны пойти. Ты не можешь бросить Кейли на съедение волкам. Ей нужна поддержка. Я знаю, что ты не такой». «У Кейли есть Эван», — напоминаю я, на что Поппи только усмехается. «Почему ты смеешься?» «Эван отличный парень, но у него будут другие хлопоты в день свадьбы, даже если его семья полна святых, в чем я искренне сомневаюсь. Кейли нужен брат. Ей нужно, чтобы ты присматривал за ней, был на ее стороне против всех остальных». Я вздыхаю, делаю глоток пива. «Знаю». Я замолкаю, вспоминая то время, когда мы с Кейли были близки, еще до того, как все пошло прахом, особенно отец. Мы были друзьями, играли вместе на заднем дворе. Наша самая любимая игра называлась «Речные пороги». Кейли выстраивала камни и гальку в извилистую дорожку, а я копал яму в конце. Затем мы наполняли ее водой из шланга, создавая миниатюрную реку и пруд, где могли плавать маленькие животные из зоомагазина Кейли. У каждого из нас были свои любимые животные. Кейли нравился розовый пудель, а мне — акула. Потому что акула — водное животное, пусть и не живущее в пресной воде. Даже когда мы стали старше, мы оба справлялись со своим дерьмом по-своему, но я всегда присматривал за Кейли. В средней школе, уже после того, как в нашем доме все пошло прахом, у нее появился парень. Миниатюрная 12-летняя версия засранца. Это, наверное, обычное дело. Но этот тип был особенно ужасен. Когда я услышал, как Кейли плачет из-за этого тупого придурка, из-за того, что он заставил ее чувствовать себя неполноценной, флиртуя с другой девчонкой, я мигом поспешил ей на помощь. Визит на его футбольную тренировку, короткий разговор, и все, дело в шляпе. Они расстались, но после этого он ни слова ей не сказал. Кейли не знала об этом тогда и не знает сейчас. Меня мучает чувство вины за то, что я не проверил Эвана по-настоящему. Но еще острее я понимаю, что в разрыве между Кейли и мной виноват я. Это я вычеркнул ее из своей жизни. Нельзя было втягивать ее в мое хулиганство, особенно когда оно перешло от простого бунтарства к откровенной преступности. «Ну так что, мы идем на свадьбу?» — тихо спрашивает Поппи, позволив мне надолго погрузиться в воспоминания. «Тебе не обязательно туда идти». Я все еще беспокоюсь о Поппи, о развитии наших отношений, о ее безопасности. Я сам справлюсь. «Но я хочу пойти», — настаивает Поппи тем же мягким, нежным голосом. «Тебе тоже нужна поддержка, если только ты не хочешь, чтобы я пошла». Я слышу незаданный вопрос, чувствую боль, которую она испытывает, боясь быть отвергнутой. Все это время она была рядом, поддерживала, но даже у такого упрямого человека, как Поппи, есть пределы. Теперь, когда мы их достигли, я знаю и кое-что еще. Я был абсолютно неправ, продолжая ее отталкивать. «Я хочу, чтобы ты пошла». Слова звучат не так, как я хочу, поэтому я прочищаю горло и произношу их снова, смелее и с большим чувством. «Я хочу, Поппи». Улыбка Поппи стоит того, что может произойти от этих четырех слов, и она радостно хлопает в ладоши. «Отлично. Значит, решено. Но сначала я сяду писать. За работу, муза». И тут я сдаюсь. В месте проведения свадьбы нет ничего особенного. Методистская церковь Риверсайд — обычная бежевая часовня, ненавязчивая, одно из тех мест, где прихожане, любящие футбол, всегда могут рассчитывать на то, что успеют вернуться домой к началу игры. Я в своем черном костюме, который обычно приберегаю для парадных выходов, но Кейли заслуживает лучшего. «Я уже говорила, что ты выглядишь сексуально», — флиртует Поппи с блеском в глазах, когда я выхожу из мужского туалета. Она и сама выглядит сексуально в бледно-голубом платье, оголяющем плечи и верхнюю часть спины. Интересно, носит ли она этот странный лифчик, или ее соски находятся на расстоянии нескольких слоев шифона от моего прикосновения? Я мог бы выяснить это, едва коснувшись ткани, но даже одной этой мысли достаточно, чтобы брюки стали немного тесны. «Ну-ка, покрутись». «И не мечтай». Я тут же отвлекаюсь от ее груди. «Крутись, муза». Я скрещиваю руки, пытаясь оскалиться. «Не буду». Поппи выжидающе поднимает брови, и тогда с тяжелым вздохом я делаю один оборот. Не верчусь, ничего такого изящного, а скорее проверяю периметр. Хотя это совершенно излишне. По крайней мере, так я говорю себе. «То-то же!» — восхищается Поппи, легко кружась. Юбка ее платья раскручивается, демонстрируя верхнюю часть бедер всем, кто может оказаться рядом. Я бросаюсь к ней, помогая опустить юбку, чтобы спрятать ноги от чужих глаз. «Нераздави мой цветок!» Поппи смотрит на атласный пояс вокруг талии, где шелковый цветок с пуговицей в центре сидит чуть выше левого бедра. «Я сама его сделала с помощью горячего клея, слез и пуговицы от собачьей подстилки. Не волнуйся, сначала я ее постирала. Пуговицу я имею в виду. А слезы были потому, что я сожгла все пальцы, но в конце концов оно того стоило». Она без нужды распушивает цветок. «Или, по крайней мере, стоило, пока этот брак не закончится разводом. Но, эй, зато я снова могу надеть платье подружки-невесты, так что это счастливый конец». Поппи рассказала мне о платье вчера вечером, когда спросила, подходит ли оно для свадьбы. Оказалось, несколько лет назад она была подружкой невесты на свадьбе кузины, и платье ей понравилось, хотя кузина жаловалась, что рыжие волосы Поппи выделяются на фотографиях, как бельмо на глазу. «Ты чертовски хороша», — снова говорю я Поппи. «И спасибо, что пришла». Она улыбается мне, нежно обхватывая лицо ладонями. Ее голубые глаза искрятся счастьем, и я до сих пор каждый раз потрясен, что это из-за меня. «Я бы и не мечтала оказаться где-нибудь еще», — искренне признается она, но потом слишком сильно похлопывает меня по щекам. «А теперь ищи свою сестру, пока я найду нам места. Предупреждаю сразу, если я увижу маленьких старушек с ходунками, я собью их с ног, чтобы попасть в первый ряд. Все знают, что там самая яростная толкучка». «Не думаю, что во время церемонии будет слэм. Слэм запланирован на время приема», — сухо отвечаю я. «Хм, я, должно быть, пропустила это мимо ушей», — легкомысленно стрекочет Поппи. Пожав плечами, она добавляет. «Ну, если случится что-то неординарное, это точно не моя вина. Точно, точно». Поцеловав меня так быстро, что я даже не успеваю поморщиться, она уходит. Оставшись один в коридоре, я делаю спокойный вдох, прежде чем отправиться на поиски Кейли. Я брожу, пока не отыскиваю закрытую дверь с табличкой «Невеста», а затем стучусь. Медленно открыв дверь, я спрашиваю. «Все в порядке? Можно?» Кейли отвечает. «Да, входи». В комнате почти ничего нет, только несколько чемоданов на полу и два стола с косметикой и аксессуарами для прически. Но я не вижу ничего, кроме Кейли. Ни точек входа и выхода, ни сигнализации, ни других вещей, которые обычно автоматически отмечаю. Здесь только моя сестра, совсем взрослая. Кейли прекрасно выглядит в свадебном платье, белом, облегающем, с кружевами на лифе и бедрах. Ее волосы убраны в локоны, а на голове сидит красивая диадема, которая делает Кейли похожей на принцессу. «Коннор!» — кричит она, крепко обнимая меня, когда понимает, что я действительно сдержал обещание и пришел на свадьбу. «Спасибо тебе!» «Выглядишь потрясающе!» — делаю я комплимент. «Серьезно, Кейли!» «Ты и сам не так уж плох, старший братишка!» Она улыбается, такая счастливая, что чуть не плачет. «Поверить не могу, что ты приехал!» Я вздыхаю, кивая. «Хотел бы я сказать, что ни за что бы не пропустил твою свадьбу, но мы оба знаем, что это было бы ложью». Улыбка Кейли гаснет, в глазах появляется намек на грусть, но она не начинает читать мне мораль о долгом отсутствии. Вместо этого она заявляет: «Поппи тебе подходит». Я хочу с ней поспорить, да только она права. Прошлой ночью после ее работы и моего позирования в качестве музы мы были настолько измотаны, что завалились в ее кровать. Не для того, чтобы заниматься сексом, а чтобы поспать. Я обнимал Поппи, пока она тихонько похрапывала, и спал так спокойно, как не спал уже много лет. Я хотел бы поделиться этим с Кейли, но в конце концов я довольствуюсь правдой. А я боюсь, что я ей не подхожу. Кейли смотрит на меня с жалостью. «Я знаю. У меня были такие же проблемы, когда мы с Эваном только начали встречаться. Тяжело иметь родителей, которым не угодить, что бы мы ни делали». «Что здесь ответишь? Это просто суровая правда. Слушай, я раньше не очень-то угождал людям». «Да, но я пыталась угождать. Все время пыталась», — говорит Кейли с некоторой горечью. «Ты всегда был умным. Шел другим путем, когда видел, что ничего не получится». Я фыркаю на ее оценку. Как на то, что я умный, так и на то, что юношеские проступки, о которых Кейли наслышана, можно назвать правильным выбором. Интересно, если бы она знала, как далеко я зашел и как глубоко упал, она бы все еще чувствовала то же самое. Но помимо себя я понимаю, что когда я взбунтовался, оставив позади ожидания и правила родителей, я также оставил позади Кейли. Мне жаль. Слова душат меня, и я кашляю. Не ожидал, что это будет так чертовски тяжело. Прости, Кей. Прости за прошлое и прости за настоящее. Кейли поджимает губы, поднимает глаза, быстро моргает и обмахивает руками лицо. Перестань. Если ты заставишь меня плакать перед фотосессией, я буду похожа на бесноватого енота с красными глазами и черной кляксой подводки. Тогда мне придется надрать тебе задницу. «Думай о кокосах», — бурчу я. Кейли удивленно оглядывается. «Чего?» «Кокосы», — повторяю я. «Солнцезащитный крем, песок, море. Представь все это. Почувствуй запах, ощути. На пляже нельзя плакать. Это невозможно с человеческой точки зрения. А может, даже незаконно, по крайней мере, в нескольких странах». Это слова Поппи вылетают из моего рта. Я чувствую их случайность, но они идут от сердца и, похоже, работают, потому что Кейли тут же смеется и утирает глаза. «Кокосы! Тогда ладно. Спасибо. И спасибо, что пришел на свадьбу. Закрой глаза, — прошу я, роясь в кармане, — и протяни руки». Кейли одаривает меня недоверчивой улыбкой, но слушается. Когда солнце освещает ее лицо, она выглядит настолько неземной, что у меня перехватывает дыхание. Я вдруг понимаю, как она выросла. Теперь она не зубастый ребенок со сбитыми коленками, а красивая женщина, создающая собственную семью. Вытащив руку из кармана, я достаю маленький блестящий камушек, хотя и сомневаюсь в правильности выбора. А вдруг она не поймет, вдруг не вспомнит. Слишком поздно. Кейли с нетерпением протягивает руки, и ее улыбка становится ярче с каждой секундой. Поэтому, сильно нервничая, я кладу белый камень в ее ладони. «Держи». Кейли открывает глаза и смотрит на подарок. Испустив изумленный вздох, она смыкает пальцы вокруг камня и прижимает его к груди. «Коннор, он великолепен!» Я не могу сдержаться, улыбаюсь ее волнению. «Ты не забыла? Речку на заднем дворе. Я думал о ней на днях, и мне показалось, что это хорошее воспоминание». «Конечно, я помню. Мы проводили там детство», — говорит Кейли со счастливым, тоскливым смехом. «Знаешь, я ненавидела пачкаться. Вечно грязь под ногтями застревала, и лицо было вымазано. Но если ты хотел пойти, я всегда была готова потусоваться со своим старшим братом». Я удивленно моргаю. «Кейли, я тоже не хотел. Это ты всегда рвалась поиграть с животными?» Мы закрываем глаза и оба понимаем, что делали это друг для друга. Что тогда мы сделали бы друг для друга все. И, возможно, сделали бы даже сейчас. Смеясь, я протягиваю руку и впервые за долгое время по-настоящему обнимаю сестру. «Черт!» — признаюсь я, когда она крепко обнимает меня в ответ. «Я сейчас заплачу». Смех Кейли вибрирует в моей груди. «Нельзя, приятель. Ты заплачешь, я заплачу, а потом заплачет Поппи, потому что я надеру тебе задницу». Линия разлома в наших отношениях начинает заживать. Конечно, боль по-прежнему остается, но это только начало. Я просто надеюсь, что смогу быть рядом достаточно долго. Впрочем, с моей работой я ничего не могу обещать. «Кейли», — шепчу я, когда мы немного расходимся, «даже когда меня здесь нет или мы не видимся какое-то время, я люблю тебя». Кейли гладит меня по груди, даря ту самую лучезарную улыбку, которой мне так давно не хватало. «Я тоже тебя люблю». «Стоять! Вот так!» — раздается голос. Я поднимаю глаза и вижу фотографа, снимающего момент воссоединения. Инстинктивно я хочу возразить, сказать никаких фотографий, увернуться от объектива. Такие люди, как я, не любят, когда их фотографируют. Но ради Кейли на этот раз я не стану возражать. Я смело смотрю в камеру и обнимаю ее чуть крепче. Она замечает, и ее улыбка только расширяется. «Она тебе подходит». Не могу не согласиться. Она хороша, несмотря на мои опасения. «Не облажайся, Конор. Тебе сейчас лучше, и я думаю, что Поппи имеет к этому отношение», продолжает Кейли, когда фотограф отходит чуть дальше. «Кроме того, я всегда хотела иметь сестру, и я не могу представить себе лучшую сестру, чем Поппи Вудсток». Кейли вдруг обретает серьезность. «Она не любит розовых пуделей, правда же? Тобой я поделюсь, но точно не мистером Пибоди». Я хмыкаю, как будто обдумываю вопрос. «Нет, розовых пуделей она не любит. Померанцев — да». «Отлично. Тогда я хочу, чтобы она осталась с нами», — говорит Кейли. «Кроме того, я хочу познакомиться с Орешком и Соком». «Ты знаешь, как зовут ее собак?» Кейли краснеет. «Ну, я навела справки о твоей невесте». Она смыкает большой и указательный пальцы, показывая чуточку. «Просто немного погуглила и, возможно, присоединилась к онлайн-группе поклонников. Она иногда выкладывает фотографии собак». Я смотрю на Кейли с удивлением и вновь обретенным уважением. «Эй, ты проверял Эвана? Так что будет справедливо, если я проверю Поппи. Мы, братья и сестры, должны держаться вместе». Входит организатор свадьбы и смотрит на часы. «Тук-тук, пора поторапливаться». Меня отпихивают, и я иду искать Поппи, но не в первом, а во втором ряду. «Очевидно, он зарезервирован», — шепчет она. «Так что, когда я встану, чтобы потанцевать, убедись, что следуешь моему примеру». Она шутит, скорее всего. Церемония проходит в уютной обстановке. Впрочем, когда отец стоически провожает Кейли к алтарю, я сжимаю кулак. Он не заслуживает этой чести. Точно не после того, каким он был последние 10 лет. Но когда папа перекладывает руку Кейли в руку Эвана и поворачивается, чтобы сесть с мамой, я вижу, как он быстро опускает глаза. Серьезно? Быть может, старик не такой пустой и безэмоциональный, как я думал? Хотя если свадьба дочурки не вызывает у тебя эмоций, то ты, вероятно, совершенно холоден и мертв внутри. Эван смотрит на Кейли так, будто ей нет на этом свете равных. Я решаю, что да, он может еще немного пожить. Тем более, что Кейли смотрит на него с таким же благоговением и любовью. Расслабив сжатый кулак, я беру Поппи за руку. Она удивленно смотрит на наши переплетенные пальцы, но затем прислоняется ко мне, кладя голову мне на плечо. Свадьбы — это прекрасно. Я не так хорошо владею словом, но она, кажется, понимает глубину моих эмоций. Я чувствую ее улыбку на своем плече, и она прижимается ко мне до конца церемонии. На приеме все начинается хорошо. Мама выглядит счастливой. «Разве она не прекрасна?» — восторгается она, когда Кейли и Эван кружатся в первом танце. Мама с горящими глазами потягивает шампанское. «Она великолепна», — соглашаюсь я. Заметив кольцо на пальце Поппи, мама переключает внимание. «О, оно чудесное! Скоро наступит и твой день!» «Спасибо. Да, скоро», — поддерживает Поппи, переводя на меня глаза. Я неловко смеюсь и обнимаю Поппи за плечи. «Давай насладимся днем Кейли и переведем дух, прежде чем спешить на другую свадьбу». Мама рассеянно кивает, вытирая глаза. «Я знаю. Я просто очень счастлива». Она выглядит так, будто действительно в восторге от большого дня Кейли и начала ее супружеской жизни с Эваном. «Черт, она выглядит счастливее, чем когда-либо на моей памяти». «О, вот и Паркеры. Прошу меня извинить», — шепчет мама, прежде чем уйти. Поппи наклоняется ко мне. «Ты хорошо справляешься». «Пока да, но вечер только начинается», — поддразниваю я. Я как будто заранее предвидел проблемы. Пока мы с Поппи продвигаемся вперед, хорошее настроение сменяется хмуростью. Некоторые причины, на которые я старался не обращать внимания, дают о себе знать. «Спрячь столовое серебро», — шепчет Джастин, один из моих двоюродных братьев, проходя мимо. «Конвор рядом». «Конвор?» — шепчет Поппи, отчего я стискиваю зубы. Прозвище, которое я получил, когда впервые попал в беду. Я стараюсь не реагировать. Другая родственница, которую я даже не знаю, проходит мимо и открыто оглядывает меня с ног до головы, прежде чем сказать женщине, стоящей рядом. «Он строго смотрит, но не трогает. На руку не чист, если вы понимаете, о чем я. Позвольте мне познакомить вас с кем-то, кто стоит вашего времени». Поппи ахает и чуть не бросается за женщиной. Я представляю, как сейчас Поппи оттаскает ее за волосы и потребует, чтобы та извинилась передо мной за свои слова. Но я не хочу устраивать сцену. Сегодня день Кейли. Никаких разборок и никаких драк за мою честь среди людей, у которых ее нет, предупреждаю я Поппи. Она сужает глаза, угрожающе глядя на двух женщин, но остается рядом со мной. «Конечно, но мне, возможно, придется надрать им зады позже, ну, если они пойдут попудрить носики». Она говорит это сладко и невинно, но что-то подсказывает мне, что Поппи познакомит их со своей сумочкой Палеттой, если учесть, что клюшка Гэри осталась дома. Мы смешиваемся с толпой. Некоторые гости сердечны и любезны, но потом я слышу голос, который скребет по позвоночнику, как гвозди по меловой доске. «Конор, иди поздоровайся с тетушками и дядюшками». Я глубоко вдыхаю через нос, поворачиваюсь и вижу тетю Одри вместе с несколькими другими тетями и дядями, кузенами из старшего поколения. Большинство из них, конечно, верят в шумиху обо мне, а не в реальность. «Привет, Одри», — здороваюсь я строго. «Джин, Лиза, Берни». «Привет, Конвор», — смеется Берни, которого, если я правильно помню, это прозвище зацепило сильнее, чем всех остальных членов семьи. «Ну что, твой носик чист в последнее время?» «Чище, чем твой», — спокойно отвечаю я, пристально глядя ему на ноздри. Берни начинает шмыгать и тереть нос, пытаясь спрятать несуществующую козявку и одновременно задаваясь вопросом, не знаю ли я чего-то такого, о чем он предпочел бы, чтобы я не знал. Не секрет, что он допустил некоторые неосторожные поступки, как личные, так и профессиональные. Рядом со мной Поппи ухмыляется и, конечно же, не остается без внимания Одри. «Еще раз привет, Поппи. Йен где-то здесь, я уверена». «Не сомневаюсь, на коротком поводке далеко не убежишь». Она подмигивает, а затем смеется, как будто шутит, однако лицо Одри искажает гнев. «Так ты девушка Конора?» — уточняет Лиза, которая была одной из самых больших подхалимок тети Одри задолго до моего рождения. «Я так много о тебе слышала. Так чем ты занимаешься, напомни-ка?» Это очевидная подстава, но Поппи не клюет на приманку. «Я писательница, работаю над второй книгой». Одри фыркает, явно пытаясь ехидничать. «Она пишет любовные романы». «Все ясно». Лиза выглядит так, будто только что понюхала тухлое яйцо трехдневной давности. «Хм», — ворчит Берни, который, вероятно, ничего не знает ни о романах, ни о любви. «Ты ведь знаешь, с каким выродком-преступником ты связалась?» «Знает», — рычу я. Берни всегда был особенно одержим моей преступностью. Одри печально качает головой, делая вид, что она — долготерпеливый источник мудрости, хотя на самом деле только подливает масло в огонь. Я пыталась ей сказать, но, к сожалению, некоторые люди не принимают хороших советов. Джин хмыкает, его взгляд прикован к фигуре Поппи в платье. «Какая жалость! Такая красивая девушка, как ты, могла бы добиться гораздо большего, чем уродец Конор. Он не имеет в виду мою внешность. Он говорит о моей душе, что она уродлива, черна от греха и ничего не стоит, потому что я не склоняюсь перед тем, что он считает правильным». Берни, потягивая шампанское, соглашается с Джином, после чего, посмотрев на Поппи, пренебрежительно пожимает плечами. «Ты все равно никогда не получишь деньги его семьи. Роберт и Дебра не одобряют его образ жизни». «Что ты сказал, сукин сын?» — огрызаюсь я слишком громко. Резкий, отрывистый тон привлекает внимание окружающих. Одри выглядит так, будто чувствует вкус победы. Я даже не злюсь на то, что он говорит о родителях и обо мне. Я в ярости от того, что он низводит Поппи до уровня золотоискательской шлюхи, хотя она совсем не такая. Поппи, у которой есть все основания для того, чтобы впасть в полное безумие, остается скалой. Спокойно она кладет свою руку на мою, пока я не впал в ярость и не испортил особенный день Кейли, став жестоким бандитом, каким меня считает моя семья. «Конор», — тихо говорит она, нежно похлопывая меня по ладони, словно я ручной песик, которым можно управлять по команде. Я мгновенно затихаю, зная по ее слишком сладкой улыбке, что она собирается нарезать этого парня на куски. И я, со своей стороны, не могу дождаться, чтобы посмотреть шоу. Улыбка Поппи приобретает тот маниакальный блеск, который я видел раньше, тот, который она показывала парню из ломбарда, которого она упорно называет приемным папой Гэри. «Я с Конором не из-за красивого лица или семьи», — говорит она с фальшивым, как черт, чванливым акцентом, слегка смеясь, будто это абсурд. «Я с ним из-за его гигантского члена». Все задыхаются от шока, но Поппи продолжает, не отступая ни перед чем. Особенно перед чем-то безумным. Ее сахарная улыбка расширяется. «И мне не больно от того, что он действительно знает, как им пользоваться. Ну, иногда бывает больно, но в лучшем смысле этого слова. Вы ведь понимаете, о чем я, правда?» Поппи подталкивает двоюродную бабушку Эдну, бросая на нее заговорщицкий взгляд. «Я никогда...» Эдна брызжет слюной, прикрывая рукой жемчуг, буквально сжимая его в ужасе. Поппи хмурится. «Никогда? О, дорогая, как трагично!» На ее лице появляется грустная улыбка, и Поппи, понизив голос, продолжает. «Вот что я вам скажу. Я пришлю вам копию моей книги-бестселлера. Райкер и Эмбер послужат вам примером. Пользуйтесь на здоровье и не благодарите». Поппи подмигивает с открытым ртом, как будто делится каким-то великим секретом. «Одно предупреждение. Там есть анал. Возможно, это немного чересчур для начала, но вы посмотрите сами, что вам больше понравится, ладно?» «Анал?» — заикается Эдна. Поппи широко улыбается, намеренно не понимая ее реакцию. «О, Эдна, да вы непослушная шалунья. Не волнуйтесь, если анальный секс — это то, что вас привлекает, я опишу его в мельчайших подробностях. Знаете, что главное в недвижимости? Локация. Так вот, в анальном сексе главное — это смазка. Смазки много не бывает, правда, детка?» — спрашивает меня Поппи. Я протягиваю руку и хватаю ее задницу, вульгарно сжимая. «Смазки много не бывает», — соглашаюсь я. Если бы она говорила о банальном сексе с кем-то еще, кроме моей морщинистой тети Эдны, думаю, мой член затвердел бы как камень. Однако нелепая гениальность ума Поппи направляет кровь к моему мозгу, а не в штаны, так что я могу в полной мере насладиться ее особым брендом безумия. Признаться, мне нравится лицо тети Одри, которая выглядит так, будто она сосала лимон, покрытый многолетней горечью. «Ты что, спятила? Я никогда!» — восклицает Одри, и я ухмыляюсь, присваивая победу себе и Поппи. «Конечно, конечно». Решив, что лучше уйти, я беру руку Поппи в свою и говорю собравшейся семейной группе. «Прошу нас простить». «О да, извините нас», — Поппи машет двумя пальцами. «Не переживайте за меня, если мы ненадолго исчезнем. Со мной все будет в порядке». Она покачивает бедрами в дурацком танце, хотя мы находимся далеко от танцпола. явно намекая на то, что я уведу ее прочь и трахну в каком-нибудь отдаленном уголке до подачи торта. Я сжимаю челюсть и стискиваю зубы, чтобы побороть смех, рвущийся наружу. Мы уходим, оставляя изумленных родственников. Пусть посплетничают. «Знаешь, мы только что подтвердили их убеждение», — шепчу я, как только мы оказываемся вне зоны слышимости. «Что я полный дегенерат, и все, кто проводит со мной время, должны быть такими же негодяями». Поппи пожимает плечами, как будто в том, что только что произошло, нет ничего страшного. «Неважно, насколько ты вырос. Некоторые люди никогда этого не заметят. Их мнение уже сложилось, и они не хотят видеть, что обстоятельства могут быть другими. Но это не значит, что я должен с этим мириться», — бормочу я. «И уж тем более это не значит, что ты должна». «Кто тот болван, который назвал тебя Конваром?» — интересуется Поппи. «Вы еще встретитесь? Ему 1 000 000 лет, и он выглядит так, будто заключил сделку со смертью, чтобы увидеть сегодняшний рассвет. Так кого, черт подери, волнует его мнение? Тебе не все равно, что говорит о тебе старый сморщенный чернослив? Мне вот плевать. Кроме того, может, маленький член в заднице Эдны поможет ей стать добрее? Никогда не знаешь». Я качаю головой, отчасти пытаясь понять, как работает разум этой девушки, но в то же время пытаясь избавиться от образа в своей голове. «Ты удивительная, Поппи». «Знаю». Мы проходим примерно половину комнаты, и я останавливаюсь, беру Поппи за руку и притягиваю к себе. «К черту! Давай потанцуем!» Поппи смотрит на меня в удивленном восторге. «Ты танцуешь?» Я поднимаю бровь, как будто это глупый вопрос. «Правила просты. Двигать ногами, качаться, тереться. Что в этом сложного?» Поппи смеется. «Ты такой романтик!» В таком случае к концу танца у кого-то разъедутся штаны. «Ну и кто теперь романтик?» Подтруниваю я, притягивая ее к себе, двигаясь под веселую праздничную музыку. Ну и чтобы быть милым, я не трусь об нее членом. Не так сильно, как хотелось бы. Но мне нравится держать ее в объятиях, когда наши тела все ближе, когда вежливые сантиметры между нами исчезают. «Ты умеешь двигаться», — хвалит Поппи, когда ее грудь касается моей. «Только когда у меня хороший партнер», — отвечаю я. Темп замедляется, становясь нежно-романтичным, и я притягиваю ее ближе, пока Поппи не кладет голову мне на грудь, слушая биение сердца. Я закрываю глаза на долгий миг, потерявшись в Поппи, не обращая внимания на всех и вся. Это небезопасно, но она заставляет меня чувствовать себя обычным мужчиной, влюбившимся в уникальную женщину. Она заставляет меня чувствовать, что у меня, у нас, может быть будущее. И даже если это неправда, я хочу притвориться на мгновение. Рядом с нами раздается горловой звук, и я, приоткрыв один глаз, вижу Йена, очевидно посланного Одри. Он сверкает наглой ухмылкой. «Могу я вас разлучить?» Манеры требуют, чтобы я сказал «да». Этикет требует, чтобы Поппи станцевала с ним. Это такая искусственно вежливая структура, в которой моя семья процветала на протяжении многих поколений. И Йен, черт возьми, это знает. Но он и, очевидно, тетя Одри, которая сидит за столиком у края танцпола и с кривой ухмылкой наблюдает за происходящим, совершенно забыли ключевой элемент вежливости. Это работает только в том случае, если все играют по одним правилам. А мы с Поппи действуем иначе, чем Йен, Одри и остальные лицемерные члены семьи. Нет. Улыбка Йена гаснет, и он бросает взгляд через плечо на свою мать, которая взмахом руки приказывает ему продолжать. В это время, не отходя от меня, Поппи явно забавляется. Глаза Йена возвращаются ко мне. «Не понял», — раздражается он. Вероятно, ему никогда в жизни не отказывали. «Я бы хотел потанцевать». Но Йен и Одри, похоже, забыли еще одну вещь, такое понятие, как просить мужчину станцевать с его женщиной, до смешного устарело. Да и Поппи не из тех, кто станет покорно следовать правилам. «Да что ты говоришь?» — Поппи, скрестив руки на груди, бросает на Йена язвительный взгляд. «Тебе не кажется, что ты должен пригласить меня на танец? Если, конечно, ты не хочешь танцевать с Конором. В этом случае я не осуждаю. Дело щекотливое, знаешь ли?» Я хихикаю, глядя, как Йен обхаживает Поппи. Мне смешно, потому что на самом деле речь идет вовсе не о ней. Дело во мне. в том, чтобы взять то, что принадлежит мне, в том, чтобы воспользоваться возможностью показать меня в плохом свете. Его фальшивая улыбка снова расцветает, поскольку Йен думает, что нашел новый путь к победе. «Да, конечно, некрасиво вышло. Пожалуйста, извините за мой неуместный вопрос, но не окажете ли вы мне честь станцевать с вами?» Он протягивает руку, приглашая ее взяться за локоть, но Поппи даже не двигается. «Не окажу». Ее ответ такой же плоский и пренебрежительный, как и мой. Улыбка Йена превращается в досаду. «Прошу прощения». «Слушай, все очень просто», — говорит Поппи. «Ты задал вопрос. Вопрос по своей природе допускает выбор и варианты ответа. И мой ответ — нет. Если только ты не задал риторический вопрос и не хочешь сказать, что у меня нет выбора, с кем танцевать». Йен смущен ее логикой, или, может быть, это из-за таких громких слов, как риторический. Краем глаза я вижу, что Кейли смотрит на нас, ухмыляясь. Она в команде Поппи или в команде Конора, или кем бы мы ни были. Йен краснеет. «Нет». «Вот именно. Нет. Это мой ответ, Йен. А теперь беги к мамочке и скажи ей, что ее интриги прозрачны и подлы». Йен начинает поворачиваться, но Поппи зовет его обратно. «Йен, ты тоже можешь сказать ей «нет».» Йен смеется, как будто это смешно, и убегает с танцплощадки, пока не привлек еще больше внимания. Поппи смотрит ему вслед, затем поворачивается ко мне и пожимает плечами. «Всех спасти невозможно». Я тихонько смеюсь, обнимая ее, чтобы продолжить танец, и смотрю в ее искрящиеся глаза. «Ты потрясающая». «Благодарю». «Может, пора остановиться? Но прежде я хочу подарить ей маленький камешек своей души, даже более важный, чем тот, который я дал Кейли. Ты спасаешь меня». Улыбка Поппи на мгновение исчезает, а потом она поднимается на цыпочки, чтобы нежно меня поцеловать. На этот раз поцелуй кажется другим, более глубоким и значимым, более опасным. Но то, что ее губы так открыто принимают мои, смывают все мои опасения, позволяя надежде обрести опору. После Поппи хихикает и шепчет. «Я показала Одри средний палец, пока целовала тебя. Знаю, это как-то по-детски, но мне стало легче». Я оглядываюсь и вижу, как Йен пытается успокоить Одри, которая заметно сердится, но слишком озабочена своим внешним видом, чтобы сделать хоть что-то, кроме как бросить на нас неприязненный взгляд. Я тоже показываю ей средний палец, подмигивая. «Ты права, так действительно лучше». Мы возвращаемся на места, наслаждаясь праздником и едой, пока не приходит время тостов. Кейли, возможно, мудро не дает мне слова. Но когда приходит время бросать цветы, Поппи выходит на танцпол с остальными незамужними женщинами, готовая играть роль ресивера. Женщины добродушно переругиваются за позицию, и хотя я не могу их слышать, мне кажется, они успевают изрядно поболтать. Кейли в последний раз оглядывается через плечо, улыбается гостям, а затем делает 3 тренировочных взмаха. 3, 2, 1. Букет взлетает высоко в воздух, едва не зацепившись за люстру, и все одновременно ныряют за ним, отскакивая друг от друга. Похоже, Поппи была права насчет толкучки. И вот она, в самом ее центре. Цветы отскакивают от рук и падают на танцпол. Женщины бегут за ними, как футболисты за мячом. Кейли поднимает платье и отступает от набегающей волны с криком, призывающим к гонке. Вокруг мечется куча тюля, кружев и красивых платьев, но Поппи извивается вокруг них, уклоняется, изгибается, а потом выскакивает с чуть помятыми цветами в руках. «Выкусите!» Она торжествующе поднимает букет вверх, пока остальные женщины смеются, осознав, что устроили битву за дюжину роз, которые можно купить в магазине. «Традиции. Куда от них денешься?» Кейли аплодирует, а потом, поймав мой взгляд, произносит одними губами. «Она мне нравится. Не облажайся». Поппи возвращается к столу, держа букет как трофей. «Поймала!» Я притягиваю ее к себе, целую в щеку. «Ты подняла его с пола». «Какая разница? Он мой, и ты знаешь, что это значит», — радостно верещит Поппи. На мгновение все это кажется настоящим. Как будто она действительно моя, как будто мы действительно помолвлены, как будто мы и правда собираемся пожениться. Это отличный подарок от Кейли, даже если она не знает, что дарит его.